Глава 41. Ян. У меня теперь есть свой кабинет, и вторая половина дня занята переездом и обустройством. Мне помогают администратор Любочка и завхоз Семен Акимович. Любочка — милая женщина, которая всегда готова прийти на помощь. А вот Акимович — тот еще скряга. Вечно бурчит о нашей расточительности. Но новое рабочее кресло я себе выбил. Я устраиваюсь в новом кресле, примеряю его на себя. Включаю компьютер, жду, когда система загрузится. Бумажную работу никто не отменял, а теперь, когда у меня новая должность, ее здорово прибавилось. Любочка заглядывает в мой кабинет. «Ян Васильевич, кажется, у нас почти все», — бодро сообщает она. «Ваш переезд можно считать завершенным». Я отрываюсь от компьютера. Обвожу разложенные ровными стопками истории. Часть из них еще предстоит сдать в регистратуру. «Отлично, Люба. Спасибо за помощь». Киваю. Она стоит, мнется. «Ян Васильевич, вас там спрашивают?» «Кто?» «В холле ваша мать. Требует, чтобы вы к ней спустились немедленно». Хмурюсь. «Матери-то что нужно?» «Проводите ее в мой новый кабинет. Прошу администратора». «Хорошо, Ян Васильевич», — кивает Любочка. Я замираю за своим новым столом. Сказать матери о кольце, которое купил утром Утесов, или промолчать? А может, он уже ей его подарил? Если подарил, оно будет красоваться на ее пальце, убеждаю себя. Складываю руки домиком и жду, когда Любочка приведет ко мне в гости матушку. Взгляд скользит по кабинету. Вроде опасных жидкостей здесь не наблюдается. В прошлый раз мама залила все мои истории болезни липким кофе, и мне не хочется, чтобы это произошло еще раз. Колющих и режущих предметов вокруг тоже не обнаруживаю. Из опасных предметов в моем новом кабинете есть только два увесистых тома медицинской энциклопедии. Надеюсь, до них мама не доберется. Робкий стук в дверь извещает о том, что Любочка привела гостью. Через мгновение дверь резко распахивается. «Еще я в кабинет собственного сына не входила со стуком», оттесняя Любочку на задний план, цедит Диана Бестужева. Я некоторое время молча рассматриваю мать. Она в летнем брючном костюме из белого льна и удобном сабо на невысоком каблуке. Волосы сегодня собраны в высокий хвост. Макияж на высоте. За гримом и не скажешь, что возраст Дианы Бестужевой перевалил за 60 лет. Мой взгляд цепляет ее пальцы с отполированными в стиле тихая роскошь ногтями. Кольца с вычурным рубином не обнаруживаю и на миг выдыхаю. Может, пронесет, хотя вряд ли. Утесов поставил цель, и он к этой цели упорно стремится. А цель его ясна — жениться на моей матери и прибрать к рукам ее медцентр. «Так-так. Я смотрю, мой сын обживается в новом кабинете?» Диана проводит пальцем по стеллажу, проверяет пыль. «Конечно же, пыль есть. А что, твоя новая избранница убраться не помогает?» Я закатываю глаза. «Мама, тебе тоже доброго дня. Не начинай, хорошо? Это рабочий кабинет, а не дом. Здесь никто не обязан убираться». «Если учесть твою манию пропадать здесь круглосуточно, то дом именно здесь. Но зуб даю, дома у тебя тоже везде грязь. Если ты забыла, напомню, я живу один. Мне никто не обязан помогать убираться дома. Это исключительно моя зона ответственности». Она приподнимает тщательно прокрашенную в салоне красоты бровь. «Надолго ли? Кстати, маленькие дети — источник беспорядков. А еще они жутко действуют на нервы. Ты об этом знаешь, надеюсь?» Я настораживаюсь. Мама пронюхала про моего сына? «Конечно, иначе для чего бы она сюда пришла?» — одергиваю себя. «А чужие дети еще и раздражают», — выдержав красивую паузу, добавляет она. Я смотрю ей в глаза. «Что тебе нужно?» «Час назад я общалась с твоей бывшей женой. Оказывается, она приехала не одна. Ты готов взвалить на себя не только эту беспардонную особу, но еще и чужую ляльку?» «Зачем ты ездила к Кате?» — ужасаюсь я. «Может, потому что ты предал меня, Ян?» — мать наступает на меня. Из-за тебя у медцентра большие проблемы. Прокурор как с цепи сорвался. И все из-за того, что ты разорвал помолвку с его дочерью. Я хотела взглянуть в глаза той мерзавки, из-за которой на нас обрушились несчастья. Поэтому и поехала домой к ее родителям. Я тебя не предавал. Я просто отменил неправильный выбор, вот и все. А насчет всего остального, у тебя теперь есть новый главврач. Пусть он решает проблемы с прокурором. Ты ведь тоже предала меня, отняв мою должность в медцентре. К чему теперь разбрасываться несущественными обвинениями? Я ее тебе предлагала, но ты отказался. Нет, мама, ты предлагала помириться с Соней взамен на мое рабочее место в твоем центре. Это подло. Да как ты не понимаешь, что Соня была идеальным вариантом? Из нее можно было лепить все, что душа пожелает. А теперь скажи, ты счастлив? Зарплата 3 копейки, бывшая жена и та с довеском. Так, по-твоему, выглядит счастье? Запомни мои слова. Если Катерина бросила тебя 5 лет назад, то ей ничего не будет стоить бросить тебя еще раз. Как только отец ее ребенка появится на горизонте, она побежит за ним, а ты останешься у разбитого корыта. Я смотрю на мать в упор. Мне не нравятся ее слова. «Катя меня не бросит», — произношу холодно. «Знаешь почему, мам?» «Потому что ты не видишь того, что лежит на поверхности. Помнишь тот день, когда Катя в последний раз приходила в медцентр, а ты ее выгнала?» Мать перехватывает мой взгляд. В ее карих глазах мерцает колючий лед. «Еще бы не помнить», — передергивает плечами она. «В тот день Катерина пришла, чтобы в очередной раз напомнить о себе. Все, что ей было нужно, это вырвать из твоей груди сердце и растоптать. Ты только начал приходить в себя, а она тут как тут. Кто еще умеет мучить мужчин так, как она? Мало она тебе крови попортила?» «Она приходила совсем не для этого. Она была беременна. Отец ребенка, которого ты сегодня видела, я. Это мой сын. И если бы ты не вмешалась 5 лет назад, я бы не пропустил его детство». Я горько вздыхаю. Сжимаю и разжимаю кулаки. Да, мне никогда не смириться с тем, что первые 4 года жизни Марк провел без меня. Это боль намного сильнее, чем можно себе представить. Мать бледнеет, впивается пальцами в угол стола и падает в кресло для посетителей. Она держится за сердце и хватает красиво оформленным у косметолога ртом воздух. Охает. «Набери Светочку, пусть она заберет меня домой». Я пугаюсь. Знаю же, как внезапно отказывает сердце. Стоит оторваться тромбу, и все, человека потеряли. Я подскакиваю со своего места, подбегаю к кулеру, набираю в стакан холодную воду, брызгаю ей в лицо, расстегиваю верхние пуговицы на ее рубашке. «Дыши, мама, дыши!» — приговариваю отчаянно. Шлепаю ее по щекам, но это не помогает. Тогда я распахиваю дверь кабинета. «Позовите врача! Сердечный приступ!» Окликаю идущую по холлу медсестру. «Сейчас позову кардиолога», — испуганно кивает она. А я уже набираю номер телефона сестры. «Света, пожалуйста, приезжай в больницу. У мамы сердечный приступ». Напряженно выдыхаю в трубку без приветствия. «Ян!» — мать хватает меня за руку. «Если я умру, медцентр останется без присмотра. Тебе придется взять на себя эту ношу. Ты не умрешь». Чувствуя, как по телу пробегает судорога, цыжу сквозь зубы я. «Поняла, мама? У тебя впереди долгая жизнь, насыщенная ошибками молодого и неопытного избранника, в руках у которого оказался твой драгоценный медцентр».